Глава 7. Я, не оглядываясь, больше рванул дверь на себя и зажмурился от ударивших в лицо дождевых капель. Проморгавшись и стерев воду ладонью, я посмотрел назад и вполне предсказуемо не обнаружил за спиной никакой двери. Я стоял, практически прислонившись к старой каменной стене, а вокруг, насколько хватало глаз, расстилался густой лес. Да уж. Подземелья желаний не переставали удивлять разнообразием предлагаемых испытаний. Что, интересно, ждет меня теперь? Вроде бы через лес я уже ходил, а мне почему-то казалось, что затейники, организовавшие для меня этот квест, не должны повторяться. Значит, дело не в лесе, а в чем-то другом, о чем я пока даже не догадываюсь. Теперь главное — не озвучивать своих опасений и не слишком вдохновляющих версий вслух. Решив осмотреться, я махнул рукой на дождь, тем более что был он достаточно теплым, и стал внимательно разглядывать окрестности. Судя по всему, я должен добраться в какое-то место, где будет вход на 4-й уровень. Интересно, Алина и Григор тоже уже здесь? Вряд ли нас свели вместе для того, чтобы мы так быстро расстались. Лес, надо сказать, больше всего напоминал тропический. Хотя я настоящие джунгли видел исключительно на экране. Но вот не довелось как-то побывать. Однако уносящиеся куда-то вверх могучие стволы, покрытые крупными чешуйками, напоминали пальмовые. К тому же никаких веток не наблюдалось. Но где-то вверху громко шелестели явно достаточно густые кроны. Большинство гигантов было обвито чем-то вроде лиан, которые радовали глаз бутонами ярких расцветок. Однако откуда-то из глубин памяти выплыла информация о том, что вроде бы в тропиках чем ярче растение или животное, тем оно опаснее. Тогда меня окружают исключительно негостеприимные лианы. Отойдя от каменной стены на несколько метров, я попытался рассмотреть, что это за сооружение, но увидел только кажущуюся бесконечной каменную стену, уходящую в обе стороны и теряющуюся в зарослях. На память мгновенно пришел чистокол возле стылой топи, откуда, собственно, и начались все неприятности. Неужели это было каких-то несколько дней назад? Быть такого не может. У меня было ощущение, что с того момента, как мы оказались перед странным забором посреди леса, прошло как минимум несколько недель, а то и месяцев. И вот теперь хотелось бы понять, я где? Снаружи или внутри? В том смысле, что я нахожусь на огороженной территории или наоборот, меня только что с нее выперли. И вообще, что это за реальность? Куда идти? Есть ли тут население и что оно из себя представляет? Короче, вопросов миллион и ни одного ответа. Я прислушался, но кроме шелеста листвы, попискивания каких-то птичек и мерного шороха дождевых капель по траве и деревьям, ничего не услышал. Но в любом случае надо куда-то идти, иначе тут можно долго простоять. А мне чем дальше, тем сильнее хочется добраться до финала этого путешествия. Правой пяткой чую. Никто мне раньше отдохнуть не даст. Так как идти было совершенно все равно куда, я подумал и двинулся влево. Не из каких-то идейных соображений, а просто потому, что там тропинка была чуть более нахоженной. Вот, кстати, тоже вопрос. А кто ее протоптал? Не надо быть слишком умным, чтобы сообразить. Это сделали аборигены. Осталось выяснить, кто они такие и захотят ли мне помочь. Тропинка очень быстро завела меня в достаточно густые заросли, превратившись в этакий довольно узкий коридор, ограниченный высокими зелеными стенами. Пару раз я резко тормозил. В первый раз чуть не наступил на здоровенную антрацитово-черную змею, неспешно переползавшую через тропинку и направлявшуюся куда-то по своим делам. А второй раз путь мне преградила мигрировавшая из одной части леса в другую целая толпа огромных муравьев. Парочка из них отделилась от остальных и стояла около меня, угрожающе шевеля жвалами, пока прочие не скрылись в зарослях. Только после этого муравьи перестали гипнотизировать меня взглядами и поспешили за соплеменниками. Да уж, если тут все насекомые таких размеров, то какие же хищники? Надеюсь, мне не придется узнать это на собственном опыте. Между тем дорожка стала шире. От нее начались ответвления в стороны. Но сворачивать на них я не торопился, мало ли что. Мне только заблудиться в совершенно незнакомой местности осталось, для полного, так сказать, счастья. Голоса я услышал издалека и почему-то мгновенно напрягся. Видимо, сработала интуиция. Поэтому вместо того, чтобы радостно побежать навстречу местным жителям и попросить их указать мне дорогу к выходу на 4-й уровень, я огляделся и белкой взлетел на ближайшее дерево, цепляясь пальцами за оказавшиеся прочными чешуйки. Тело отозвалось тягучей болью, отголоском боя на берегу реки, который я провел на пределе своих возможностей, но я мысленно приказал ему заткнуться и быстренько вскарабкался до ближайшей ветки. Сидеть было достаточно удобно, так как ветви отходили от ствола своеобразным веером, и поэтому, сидя на одной, можно было держаться за соседней, тем самым сведя риск свалиться к минимуму. Через несколько минут я убедился в том, что очень правильно сделал, убравшись с тропинки, так как по ней, совершенно не скрываясь, шла компания переродившихся. Я в некоторой растерянности смотрел, как около десятка особей, назвать их людьми у меня язык не поворачивался, бодро топали по тропинке, достаточно оживленно о чем-то переговариваясь, хриплыми грубыми голосами. От невольно задержанного дыхания у меня начало жечь в груди, и я тихо выдохнул. Как же это так? Твари изнанки ходят днем совершенно свободно, ни от кого не скрываясь, не прячась, как у себя дома. Неужели есть миры, где они полностью захватили власть? Но как такое возможно? Или это... Озвучивать пришедшую в голову мысль я не рискнул даже про себя. Кто их знает, эти подземелья? Вдруг они и мысли читать научились. Но нет, нет, нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Изнанка? Она совершенно другая. Я много читал об этом и слышал тех, кому не посчастливилось заглянуть на нее. Все они в один голос говорили о том, что изнанка — это мир тьмы, вечного тумана и ледяных ветров, воющих над пустынными равнинами. Здесь же вполне себе шикарная растительность, судя по всему. Есть и реки, и горы, может быть, даже море какое-нибудь. Совершенно не похоже ни на какую изнанку. Наверное, просто мне не повезло наткнуться на переродившихся. И чувствуют они себя так свободно, потому что в чаще леса. Вот и объяснение. Мне заметно полегчало, когда я нашел причину такого странного поведения порождений изнанки. Они просто спрятались поглубже, вот и все. А я-то уже напридумывал себе всяких небылиц. Снизу снова послышались голоса, и я прижался к стволу, стараясь и себя не обнаружить, и тех, кто приближается, внимательно рассмотреть. Буквально через несколько секунд на тропинке появились трое переродившихся. Но в отличие от прошлых, они были одеты в подобие кожаных кольчуг, а в руках держали короткие тяжелые копья. «Оракул сказал, что прорыв был где-то здесь». Один из них, бывший, судя по цветным нашивкам, кем-то вроде командира, ткнул копьем в ту сторону, откуда я пришел. «Нужно обыскать все, чтобы даже шига не проскользнула, не говоря уже о ловчем. Эти существа хитрые и опасны, не мне вам рассказывать, найти и уничтожить. Нам тут твари изнанки не нужны, особенно теперь». «А вот сейчас не понял. Это он что, меня назвал тварью изнанки?» «Да что происходит-то?» Я вжался в ствол и постарался даже не дышать. Один я с тремя бойцами не справлюсь, это однозначно. А вот от дополнительной информации я бы точно не отказался, а то я что-то вообще ничего не понимаю. «Тут вроде раньше прорывов не было». Один из аборигенов сдвинул на затылок кожаный шлем. «Хоть стена и неподалеку. Спокойный всегда район был». «Ты, небось, потому сюда в стражу и попросился?» Хмыкнул второй, тоже избавляясь от шлема. «Только смотри, не получилось бы, что ты в самое пекло попал. Прорыв — дело нешуточное. Ловчего, если он опытный и привыкший убивать, так просто не завалишь». Я надеялся услышать что-то, что поможет мне разобраться в ситуации, но после слов переродившихся все запуталось еще больше. Такое впечатление, что здесь все с точностью да наоборот. Их послушать — так ловчие просто монстры какие-то, кровожадные, злые и, главное, пришедшие из какой-то изнанки. Форменное безумие. Между тем стражники, ну или как они тут называются, посовещались и решили все же дойти до стены и проверить, был прорыв или нет. притаился где-то отвратительный ловчий или тревога ложная. Оставшись в одиночестве, я прислонился спиной к стволу и задумался. От идеи спокойно топать по тропинке, пока не найду кого-то, кто сможет подсказать дорогу, явно придется отказаться. Путь мне тут, судя по всему, могут указать только один — в могилу. Ведь о том, что ловчего можно задержать, даже речи не было. Сказано было четко и недвусмысленно — найти и уничтожить, без вариантов. Значит, нужно дождаться, пока стражники пройдут назад, а потом тихо спуститься и, соблюдая максимальную осторожность, двинуться за ними. Нужно же понимать, куда меня теперь занесло. Приняв это решение, я слегка расслабился и стал ждать. Мысли о Говарде и остальных я старательно гнал от себя, пытаясь убедить свое сердце, что это была небольшая месть переродившегося за то, что его план сорвался. Ждать стражников пришлось не слишком долго. Они вскоре появились из-за густо заплетенного лианами дерева. Выглядели вояки довольными и спокойными. Видимо, пресловутый прорыв не был обнаружен. Значит, мое присутствие пока осталось тайной. Вот пусть так и продолжается. Не готов я пока заявлять о своем прибытии. Не любят тут ловчих, судя по всему. Дождавшись, когда шаги стражников окончательно стихнут, я осторожно скользнул по дереву вниз, чуть не ободрав себе руки о жесткие чешуйки. Вроде бы вокруг больше никого не было. И я медленно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, двинулся вперед. Природа вокруг была совершенно потрясающая. Настолько, что я иногда даже забывал, что нахожусь в непонятном мире, где все не так, как должно быть. Ловчих считают монстрами, подлежащими уничтожению, а переродившиеся до отвращения похожи на нормальных существ. Порой цветочные поляны, проглядывавшие сквозь стволы деревьев, вспыхивали яркими облаками поднявшихся в воздух огромных бабочек. По деревьям сновали непуганные звери, похожие на белок, а птицы с удивительно пестрым оперением свешивались головами вниз и с любопытством на меня смотрели. Судя по всему, жилось им в этом мире достаточно спокойно и привольно. Напуганными и осторожными они точно не выглядели. И это изнанка? Серьезно? Запах дыма я почувствовал задолго до того, как среди деревьев впереди показался просвет. Идти прямо в деревню или поселок я не собирался, так как даже близко не представлял, кто может меня там ждать. Поэтому уже привычно забрался на дерево, спугнув пару местных белок, и аккуратно, перепрыгивая с одной широкой ветки на другую, подобрался как можно ближе к границе леса. Когда, убедившись, что ветер дует в нужную сторону и мой запах не смогут учуять в поселении, я осторожно раздвинул широкие листья и выглянул наружу, то на какое-то время замер. Передо мной расстилалась огромная поляна, скорее даже поле, заставленное группами деревянных домов. Они располагались по кругу с большой площадкой в центре, и таких кругов на поле было штук 6, то есть в сумме набралось бы около полусотни домов. Если в каждом есть хотя бы один воин, то нужно поскорее делать отсюда ноги. Как бы ни учили меня в школе ловчих, против такого количества бойцов я не продержусь и полминуты. Меня просто сомнут числом. Ну или пристрелят с близкого расстояния. Результат одинаковый. Я хотел было уже вернуться в лес и направиться дальше, как вдруг дверь дома, расположенного в ближайшем круге, отворилась, и на крыльце появились двое. Высокий переродившийся, белокожий, с рисунком проступающих сосудов в кожаной куртке, накинутой поверх рубашки, обернулся и что-то сказал вышедшему за ним Григору. Штриха был одет в такую же рубашку, куртку из толстой кожи и плотные штаны, заправленные в высокие сапоги. При виде старого знакомого я чуть с ветки не сверзался. Не похоже, что Григор находится здесь в качестве пленника. Скорее, он гость. Переродившийся разговаривает с ним вполне себе мирно и спокойно. Интересно, это потому что Штриха тоже порождение изнанки? Хотя нас всегда учили, что тварям абсолютно все равно, кого жрать, своих или чужих. Но как-то было не очень похоже, что белокожий планирует вцепиться Штрихе в глотку. Разговаривая, они направились в ту сторону, где на пальме притаился я. Очень хорошо. Так я смогу услышать, о чем они разговаривают. «Не поймут, Григор», — Низкий хриплый голос переродившегося вызвал непреодолимое желание спрыгнуть и вогнать Марио ему прямо в шею. Но я титаническим усилием воли подавил инстинкт ловчего и заставил себя прислушаться к разговору. «Но вы же цивилизованные существа». Мягко убеждал его Штриха, и было понятно, что они продолжают давний спор. «Откуда такая кровожадность? Вы же не дикари Альмируна, чтобы убивать каждого, кто придет с той стороны». «Цивилизованные существа? Кто? Переродившиеся? Григор на самом деле сошел с ума или притворяется? То, что Муэртас, а переродившиеся, несомненно, относятся к ним, не могут испытывать ничего, кроме жажды убийства и желания добраться до чужой крови, было фактом общеизвестным. В Лавернее это знал даже ребенок. Да, согласен, те переродившиеся, которых я видел в этом непонятном мире, были мало похожи на привычных мне, но тем не менее, это твари, порождение изнанки. Инстинкт ловчего бился внутри меня, толкал вперед, в бой, подсказывал, что если прыгнуть сверху, то можно успеть убить белокожего. Я сдерживал эти желания так, как понимал. Не все так просто, как я привык считать. Не скажу, что это мне нравилось, но и закрывать глаза на очевидное я не привык. Это было бы сродни трусости. А ловчий может быть кем угодно, но не трусом. «Не все ловчие являются монстрами», — продолжал между тем Григор, остановившись под деревом, на котором так удачно затаился я. И что-то мне подсказывало, что он сделал это специально, скорее всего, почуяв меня уже давно. Обоняние таких, как Григор, гораздо тоньше и сильнее, чем у любого другого обитателя изнанки. К тому же, они имели дело исключительно с альмирунцами, а те, как ты сам прекрасно знаешь, не самые приятные представители вашего вида. «Рассудок говорит мне, что ты, скорее всего, прав», — покачал головой переродившийся. «Но опыт подсказывает, что мало кто готов будет прислушаться к моим словам. Ловчие — герои наших страшных сказок, существа с горящими глазами и пылающими клинками, не ведающие ни жалости, ни сочувствия, ведомые исключительно инстинктом уничтожения. Они издавна были нашими врагами, и я не думаю, что что-то изменилось». «Ну а если бы тебе вдруг встретился необычный ловчий?» — спросил Григор, и я окончательно убедился, что он знает о моем присутствии. «Что бы ты сделал?» «Что значит необычный?» — нахмурился белокожий. «Не такой, какими вы привыкли их видеть». Хитро усмехнулся Штриха. «Который никогда не убивает без причины». «Ты путаешь, Григор!» — рассмеялся переродившийся. И я от этого зрелища, которое совершенно не укладывалось в привычную мне картину мира, чуть не свалился им на головы. «Или ты что-то путаешь, или это не ловчий». «Тем не менее», — настаивал Штриха, — «как бы ты отреагировал, Леркат?» «Не знаю», — подумав, пожал плечами белокожий, у которого, оказывается, еще и имя есть. До этого момента мне казалось, что встретившийся мне перед подземельями Ларжан был исключением. «К чему этот странный разговор?» Григор помолчал, потом задрал голову и сквозь листву посмотрел прямо на меня. «Коста, слезай. Хватит убегать от судьбы». Очень серьезно сказал он, хотя мне почему-то казалось, что Штриха будет стараться свести мое внезапное появление к шутке. Переродившийся напрягся и сделал в сторону несколько плавных шагов. Стремительность и грация, которых говорили о том, что передо мной опытный воин. Я немного сполз по стволу, а затем спрыгнул на землю, постаравшись оказаться от странного переродившегося на расстоянии, достаточном для маневра. Григор с широкой улыбкой, не скрывавшей клыков, шагнул ко мне и неожиданно крепко меня обнял. Я от растерянности даже отстраниться не успел, а Штриха, глядя мне в глаза, сказал: «Ты справился, Коста. Я ужасно боялся, что ты не пройдешь второй уровень. Он, как я теперь понимаю, играет на чувствах». Тут Григор нахмурился, видимо, вспомнив свои испытания. «Я вот в конце чуть не согласился на... Впрочем, теперь это уже не важно, мы оба здесь. Коста, я хочу познакомить тебя с Леркадом. Он...» «Он переродившийся», — продолжил я его фразу. «Чувствую, как внутри все привычно скручивается в тугой узел, а в голове стучит: убей, убей». «Переродившийся?» Удивленно переспросил белокожий, переводя взгляд красных глаз с Григора на меня. «Что за странное название? Мы кадавриане. Почему ты называешь нас переродившимися?» «Я видел таких, как вы. Я вцепился в ремень, потому что рука сама с собой тянулась к стилету. «Вы появляетесь тогда, когда один переродившийся убивает живого человека и заражает его. Вскоре убитый становится таким же чудовищем». «Что за странные вещи ты рассказываешь, незнакомец?» — изумился белокожий. «Откуда ты такой взялся и кто ты сам?» «Он ловчий», — негромко проговорил Григор. И вокруг повисла абсолютная тишина. Казалось, даже птицы и бабочки притихли, пытаясь осмыслить происходящее. «Ловчий!» На белом лице, испещренном тонкими с синими линиями, выразилось изумление. «Но он не похож. Ловчие выше ростом. У них золотые глаза и объятый пламенем клинок. Они не разговаривают, так как их вера запрещает тратить время и силы на что-либо, кроме убийства, не таких, как они. Это же общеизвестно». «Чего?» Пришла моя очередь ловить падающую челюсть и пытаться осмыслить сказанное. «Где ты услышал такую чушь? Ловчие — это обычные люди, задача которых — бороться с тварями изнанки, которые пришли в наш мир для того, чтобы уничтожить все живое. Некрофаги, переродившиеся, испиры, чимписы, сомбры. Перечислять виды Муэртос можно бесконечно». «Ты сумасшедший!» — нашел для себя объяснение происходящего Леркат. «Ты не можешь бороться с, как ты выразился, тварями изнанки, потому что ты сам на ней живешь. И это ловчие пытаются пробраться в наш мир и другие миры и подчинить себе всех». «Я живу в Лавернее», — уже немного спокойнее ответил я. «Это мир, который пытаются захватить те, кто приходит с изнанки через щель между мирами. И задача ловчих — защитить свой мир от них. Сами мы никуда не ходим, нам и дома работы хватает». «В Лавернее?» — нахмурился кадаврианин. Кажется, так он себя назвал. «Но там же невозможно жить!» «Почему?» — спросили мы с Григором хором. «Это ведь мир-тюрьма!» — пояснил нам Леркат, пожимая плечами. «Туда отправляют тех, кто не хочет жить по правилам. В основном, конечно, обитателей Альмируна. У нас-то все спокойно». «Тюрьма?» — я был в состоянии, близком к шоку. «Это мой мир. Я там вырос. Там закончил школу ловчих. Там...» «Ты хочешь сказать, что в мой мир ссылали ваших бандитов?» «Не только наших!» В голосе кадаврианина мелькнула растерянность. Видимо, мое потрясенное лицо убедило его в том, что я не вру. «Но нас уверяли, что мир пуст, что там никто не живет, и что выйти оттуда невозможно. Точнее, есть путь под землей, но его невозможно пройти. Во всяком случае, пока никому не удавалось». Я молча смотрел на того, кто с такой уверенностью рассказывал мне о том, что в других мирах мою родную Лавернею считали местом, куда следовало ссылать преступников. Они там прекрасно себя чувствовали, размножались, осваивали новые территории, оставив людям, исконным обитателям мира, лишь небольшие анклавы типа стылой топи. И, видимо, недалеко тот миг, когда пришлые злодеи объединятся и окончательно завладеют Лавернеей. Тогда им гораздо проще будет отыскать проходы в другие миры и постепенно захватить и их. Или это снова меня пытаются ввести в заблуждение, подсунув очередную версию реальности? Хотя тогда это были бы привычные мне декорации, да и к тому же было в словах странного белокожего кадаврианина что-то, что находило понимание глубоко внутри меня. Где-то на самом дне моего сердца, там, куда Коста не заглядывал просто потому, что это было ему не нужно, его мир был прост и понятен. Но не просто же так. Место, где жили люди в Лавернее, с каждым годом становилось все меньше и меньше, а территории, заселенных монстрами, больше и больше. И не этим ли обусловлено то, что в ситуацию вмешались силы явно непростые? Кто был тот таинственный наблюдатель, который подсказал мне, где искать Марио? Почему смерть почтила меня личным присутствием? Почему Алан спрятал ключ там, где никто не стал бы его искать, в подземельях, из которых, как считалось, нет выхода? Нельзя допустить того, чтобы ссылаемые в Лавернею твари захватили окружающие миры, а для этого щель нужно закрыть раз и навсегда, а значит, обязательно нужно найти загадочный ключ и сделать то, что необходимо. Григор и странный Леркат молча смотрели на меня, явно понимая, что мне нужно время, чтобы принять решение, которое может оказаться судьбоносным не только для нас троих, но и для всех остальных, включая обитателей этого мира, о котором я пока не составил окончательного мнения. Слишком отличалась реальность от того, к чему я привык, что мне внушали с детства. Я старался не думать о том, знал ли кто-нибудь из руководства клана Ловчих правду о Лавернее, или я первый, кому стали известны эти шокирующие сведения. В том, что переродившийся, точнее, кадаврианин, говорит правду, я почему-то не сомневался. И тогда становилось понятно, откуда в Ловчих это инстинктивное желание убивать любого, кто пришел с изнанки. Думать о том, что Лавернее — это и есть изнанка, я не хочу и не буду. В нас генетически была заложена мысль о том, что любой пришлый — враг, преступник. Что же это получается? Ловчие — просто тюремщики, контролирующие живущих вокруг сосланных из других миров преступников? А те, кто тихо сидит по своим норам и логовам, просто отбывают срок? Нет, не хочу думать об этом. Это было бы слишком несправедливо. И если мне суждено пройти путь, на который я вступил до конца, я непременно придумаю, как изменить ситуацию. Судя по сочувствующим выражениям лиц Григора и Леркада, мои мысли были крупными буквами написаны на моей физиономии. Кадаврианин молчал, но потом не выдержал и попросил. «Если ты ловчий, у тебя должен быть клинок!» Я кивнул, понимая, что ему нужно окончательно увериться в том, что я именно тот, о ком сказал Штриха. Прислушался к себе, понял, что внутреннего протеста просьба Леркада у меня не вызывает, и вытащил из ножен Марио. Стилет вспыхнул на неярком приглушенном листвой солнце, рассыпая вокруг золотые искры. Переродившийся громко втянул воздух и невольно отступил на пару шагов, глядя на стилет, как завороженный. «Да, это клинок Ловчего», — сглотнув, подтвердил он. «Прости мне мое недоверие, Ловчий Коста, и как бы странно для тебя это ни прозвучало, будь моим гостем, как и твой друг». Он посмотрел на серьезного Григора. «Вот только у переродившихся мы в гостях еще не бывали», — проворчал Марио, но я уловил в его голосе нотки растерянности. «Хотя я, как ни стараюсь, не чувствую в нем зла. Пусть это и противоречит его природе». «Я тоже многого не понимаю, но уверен, что все, что с нами происходит, — это звенья одной цепи». «Значит, кому-то очень нужно, чтобы я узнал правду и дошел до конца», — ответил я, а Марио хмыкнул. «Вот до чего ты всякие заумные речи любишь? Это ужас просто. Проще нужно быть, Коста, проще. Вот Алан, тот тоже все о судьбах мира говорил, о каких-то задачах и целях. Ну а чем все кончилось?» Стилет печально вздохнул. «Не забивай ерундой голову, Ловчий, и тогда, может, проживешь подольше, а не закончишь, как Алан». «А что он говорил?» — насторожился я. «Марио, вспомни, пожалуйста, это может оказаться очень важным». «Отстань! Не вслушивался я», — проворчал Стилет. «Делать мне нечего, как всякие пустые разговоры разговаривать. Драться надо, а не философию разводить на пустом месте». Пока мы со Стилетом выясняли отношения, Штриха и переродившийся, к новому названию я пока не привык, негромко переговаривались, бросая в мою сторону задумчивые взгляды. Потом Григор явно спросил о чем-то Леркада, и тот, нахмурившись, быстро, почти бегом куда-то ушел. Штриха повернулся ко мне и неожиданно понимающе улыбнулся. И на этот раз меня совершенно не напрягали его клыки. Это что же получается? Я все лояльнее начинаю относиться к порождениям изнанки? Не предаю ли я тем самым идеалы ловчих, главная цель которых — единственное предназначение в жизни — борьба с этими тварями? Но мне совершенно не хочется убивать ни Григора, ни этого странного Леркада. «Я рад, что ты прошел второй уровень». Штриха поморщился, потирая правый бок. «Думаю, тебе пришлось не проще, чем мне. Честно говоря, пару раз думал, что все, не справлюсь, а когда сюда вышел, сразу на Леркада наткнулся. Мы с ним и раньше были знакомы, так что проблем не возникло. А потом и тебя почувствовал». «А что с Линой, не знаешь?» Я прислонился к дереву и прикрыл глаза, наслаждаясь солнцем, хотя откуда оно в подземельях, непонятно. Впрочем, это, скорее всего, и не подземелье уже, а другой мир. Если начать задумываться, недолго и с ума сойти, причем в самом прямом значении этих слов. По идее, она тоже должна сюда попасть. Мы же там, в лесу, вместе были. Григор кивнул и пояснил. «Я как раз попросил Леркада узнать у разведчиков, не слышали ли они, чего-нибудь о появившейся ниоткуда девушке. Кадавриане рассылают охотников и лазутчиков по всем сторонам, так как находятся в состоянии постоянно вялотекущей войны со своими дальними родичами, обитателями северных территорий, кланами Альмируна. А что они не поделили? Мне действительно было интересно, так как я всегда считал, что среди переродившихся нет племенной вражды. Они просто по умолчанию ненавидят друг друга и всех окружающих. «Территории, естественно», — усмехнулся Григор. «Альмирунцы хотят перебраться южнее, а кадавриане не хотят их пускать на свои земли, так как не разделяют жестоких и кровожадных законов северных родичей». «А кадавриане? Они кто?» «Я действительно не понимаю, Григор. Они ведь переродившиеся. Тени не отбрасывают, морды соответствующие, сосуды проступают, но я не чувствую в них зла. Мой инстинкт ворчит, но не туманит разум, если ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду». Штриха кивнул, на какое-то время задумался и неторопливо ответил. «Они вполне подходят под привычную тебе категорию переродившихся, так же, как я во многом соответствую тем, кого привык называть упырями или вампирами. Но если мы пьем кровь хищных животных и никого при этом не убиваем, то кадавриане... У них действительно есть некий отец, который дал жизнь, назовем это так, первым кадаврианам, ставшим потом главами кланов. Он и сейчас является патриархом и стоит во главе государства. Соплеменники Леркада занимаются охотой, добычей редких ингредиентов для зелий, их они продают в другие миры, защищают свои территории от альмирунцев, и по характеру и по образу жизни они совершенно не похожи на тех переродившихся, к которым ты привык. У меня сложилось впечатление, что ты знал этого Леркада. Вспомнив детали, сказал я. Да, мы встречались раньше. Не стал отказываться Штриха. Он приходил в мой мир, покупал когти горного умраза. Это такой хищник, внешностью напоминающий небольшого дракона. У него в когтях есть элемент, который кадавриане используют для некоторых зелий. Поэтому я был очень рад, когда, перейдя на третий уровень, наткнулся на старого знакомого. Пока мы выясняли все эти вопросы, вернулся кадаврианин, и я уже издали заметил, что он чем-то не то встревожен, не то расстроен. Было очень странно видеть выражение искренней обеспокоенности на отталкивающем лице. Белая с синими прожилками кожа, приплюснутый нос, красные глаза, тонкие синеватые губы. Но сейчас он уже не казался мне настолько отвратительным, как в самом начале. Наверное, я просто претерпелся, привык. «Мне нечем обрадовать тебя, странный ловчий Коста», — обратился он сразу ко мне, хотя за новостями его отправлял Григор. «Девушка пришла в наш мир». «Но твоя интонация предполагает продолжение». Я почувствовал, как насторожился рядом со мной Штриха. «Она вышла не так удачно, как вы», — вздохнул кадаврианин, и в его красных глазах отчетливо было видно сожаление. «Неизвестную девушку видели на севере, возле наших границ с Эльмируном. Возможно, это ваша спутница, хотя порой к нам забредают путешественники по мирам, и, возможно, она одна из них». «Это было бы слишком хорошо», — вздохнул я. «Но, боюсь, это именно наша девушка. Хотя, если тот, кто ее видел, даст более детальное описание, я смогу ответить увереннее. Ты можешь позвать его сюда? Я был бы тебе очень признателен». Леркад подумал и, жестом подозвав одного из стоящих неподалеку и во все глаза таращащегося на нас соплеменника, отдал короткий приказ. Воин коротко кивнул и побежал куда-то за дома. Вскоре он вернулся в сопровождении переродившегося, белая кожа которого была густо покрыта синими линиями, складывающимися в затейливый рисунок. Был он, в отличие от Леркада, худощав, невысок и абсолютно лыс. Однако в красных глазках светился недюжинный ум, и я в очередной раз почувствовал, как трещит по всем швам моя прежняя картина мира. «Это Мартин, он разведчик», — представил нам соплеменник Леркад. «Это он видел девушку. Капитан, расскажи нашим гостям все, что ты о ней запомнил». «Кто он?» Кадаврианин, оказавшийся капитаном, кивком указал на меня и нехорошо прищурился. «Он гость!» В голосе Леркада звякнул металл. А я, ведомый каким-то шестым или даже седьмым чувством, сказал, глядя прямо в глаза разведчику. «Я из Лавернеи». Несмотря на всю выдержку, Мартан вздрогнул. «И я ловчий». «Врешь», убежденно ответил белокожий. «Слышал я про ловчих. Ты на них вообще не похож». «Тем не менее», — я пожал плечами. «Расскажи про девушку, пожалуйста. Мы с другом потеряли спутницу в другом мире, но мы оба оказались здесь, значит, и она тоже, скорее всего». «Если это ваша спутница, то можете про нее забыть», — равнодушно сообщил разведчик. «Я видел незнакомую девушку, явно не из нашего мира, когда она направлялась к болоту, что ведет к ледяной гряде. Места там гиблые, так что вряд ли она далеко уйдет. Да оно может и к лучшему. Там сразу за болотом северяне местность прочесывают. Девчонку точно не пропустят. Так что лучше ей в болоте сгинуть, чем к ним попасть». «Почему?» — спросил я, хотя догадывался, что услышу в ответ. «Так дикари они!» Удивленно посмотрел на меня кадаврианин и презрительно сплюнул. «Схватят, да его локут к себе в пещеры, а там либо в жертву принесут, либо в рабство определят. Тут уж и не знаю, что хуже». «Далеко до этого болота?» Мы с Григором переглянулись. 2 дня пути, — ответил вместо разведчика Леркат. «Только можете даже не думать про то, чтобы пойти ее выручать. И девушку свою не спасете, и сами пропадете». «Да и ладно», — еле слышно проворчал разведчик. «Чужаков не жалко». «Ну, это тебе не жалко», — фыркнул Григор, сверкнув клыками. «А нам себя так очень даже. И девушку нашу, потому как она нам друг и товарищ, а своих мы в беде бросать не приучены, ни Коста, ни я. Она помогала нам. Теперь наша очередь. Девчонка, кстати, классный боец, так что очень может статься, что не повезло как раз вашим болотным тварям. Перемелет она их в мелкий фарш, да и пойдет себе спокойненько дальше». Штриха, конечно, слегка преувеличивал способности Лины, но я был с ним полностью солидарен. Если есть хоть малейший способ спасти ученицу Карла, то это нужно сделать. Хотя, если быть абсолютно честным перед самим собой, срабатывало и то, как поступили подземелья со мной на прошлом уровне. Я почти уверен, что реши я бросить Катрин, а я в какой-то момент был очень близок к этому, вышел бы я со 2-го уровня не здесь, а в каком-нибудь кишащем динозаврами лесу, где прожил бы в лучшем случае 3 минуты. То есть очень может быть, что у того, кто рулит всем этим безобразием, есть свой собственный кодекс чести, и тот, кто ему соответствует, получает определенные плюшки. Нет, я решил бы идти за Линой и без этого, но, как ни стыдно это признавать, расчет тоже присутствовал. «Воля ваша», — по-прежнему равнодушно откликнулся разведчик. «Хотите идти, идите, у нас и без пришлых забот полно». «Дашь им карту», — распорядился Леркат, а мы сделали вид, что не услышали, как Мартан негромко сказал: «И пинка». «Дашь карту», — уже с некоторым нажимом повторил Леркат и так сверкнул алыми глазами, что разведчик невольно вытянулся по стойке смирно. «Продуктов на 3 дня и аптечку. Оружие не предлагаю, уверен, наше вам все равно не подойдет. Желаю вам найти ту, которая для вас так важна, что вы готовы рискнуть ради нее жизнью. И еще...» Тут он повернулся ко мне, помолчал и проговорил, тщательно взвешивая каждое слово. «Если ты уцелеешь, ловчий Коста, и однажды захочешь поговорить, я буду рад тебя видеть. Правду говорит Оракул. Приходят новые времена, и может так получиться, что кадавриане и ловчие встанут рядом против общего врага». Я не нашелся, что ответить, но кивнул, и, приняв из лап недовольного разведчика увесистую сумку, хотел уже повернуться, но, повинуясь внутреннему голосу, сделал шаг вперед и протянул переродившемуся руку. Он ни секунды не промедлив пожал ее, и я как-то мельком удивился силе и крепости его пожатия. После меня Григор тоже обменялся с Леркадом прощальными рукопожатиями, и мы потопали по тропинке, которая была указана на врученной штрихе потертой карте. Спиной я чувствовал взгляды кадавриан, но почему-то был уверен, что нам не стоит ждать удара в спину. «Это ты правильно сделал?» — через какое-то время заявил Григор. «Времена действительно меняются, независимо от того, что говорит их шаман. Я тоже чувствую, как дрожат нити мироздания, и это не поэтическая формула, Коста. Что-то меняется с каждым твоим шагом вперед. И я думаю, я не ошибусь, если скажу, что именно от тебя зависят судьбы многих миров». «А можно я тихо постою в сторонке?» Мне совершенно не улыбалось становиться спасителем или губителем миров. Я простой ловчий, хоть и получил уже статус мастера. Судьба никогда не спрашивает нашего согласия. Грустно улыбнулся Штриха. Так что просто прими свой путь и иди по нему до конца. Иду. Я показал рукой на то появляющуюся, то теряющуюся в траве едва заметную тропинку. И пусть этот путь к болоту, а не к чему-то великому. Сейчас он для нас главный. Вот умеешь ты испортить пафосный момент, — хмыкнул Григор. А я вдруг подумал, что мне, пожалуй, ни с кем и никогда, кроме, конечно, братьев ловчих, не было так легко и надежно, как с ним. Я был уверен, что могу повернуться к нему спиной, и он всегда прикроет, а не вонзит из-под тишка нож. Вот как только могло получиться, что очень быстро Штриха, порождение изнанки, стал мне другом и спутником. Ловчий и Штриха. Бред какой-то, честное слово. «Слушай, а тебя не напрягает, что я ловчий?» Продолжая думать о своем, спросил я Григора. «Нет». Прежде чем ответить, Штриха подумал, видимо, анализируя свои ощущения. «Как ни странно, вообще никак не беспокоит. А тебя? Ну, в смысле, тебе мое присутствие мешает?» «Тоже нет. И это странно». Я пожал плечами и поправил оказавшуюся тяжелой сумку. Хотя в последнее время вообще все с ног на голову перевернулось. И это я еще очень мягко выражаюсь. Так, разговаривая, мы пересекли огромный, порой казавшийся бесконечным, луг и оказались на границе негустого лесочка. Под ногами твердая земля постепенно сменилась более мягкой, а вскоре под сапогами начала хлюпать. Мы явно приближались к болоту, но разведчик говорил, что идти 2 дня, а мы провели в дороге всего несколько часов. Или он сказал неправду, или это не то болото. «Озеро», — втянув воздух, сообщил Григор. «Достаточно обширное, как мне кажется. Пахнет, во всяком случае, большой водой. Но я не помню такого на карте». Он извлек из нагрудного кармана аккуратно сложенную карту и, присев на удачно оказавшееся поблизости поваленное дерево, углубился в ее изучение. Минуты через 2 он сложил карту и молча спрятал в карман, не говоря ни слова. Но выражение лица у него было самое, что ни есть, озадаченное. Я протянул ему бутерброд, который соорудил из выданного нам хлеба в форме круглых лепешек, солоноватого сыра и копченого мяса. На этот раз он отказываться не стал и принялся задумчиво жевать. «Что-то не так теперь?» Я запил водой, очень быстро, к сожалению, закончившийся бутерброд, и внимательно посмотрел на Штриху. «На этой карте все не так, как было, когда я ее взял», — сообщил Григор и снова вытащил сложенный в 4 листок. «Тогда никакого озера на ней вообще не было. Ни поблизости, ни далеко, а теперь есть. Болото было строго на севере, а теперь оно оказалось на северо-западе. Причем больше даже на западе. Ничего не понимаю». Я вспомнил изумительных братьев Колобков и их великую фразу. «Или что-то случилось, или одно из 2». Но цитировать не стал, а просто молча ждал, пока мой спутник изложит свои соображения. «Думаю, карта в принципе нам теперь не нужна», — вздохнув, подытожил свои размышления Григор. «Раз она меняется каждые несколько часов, то смысла в ней нет ни малейшего. Мартан сказал, что Лина двигалась в сторону болота, а болото расположено между владениями Кадавриан и некой ледяной грядой. Альмирун, куда неизбежно должна попасть Лина и куда теперь придется тащиться нам, расположен на севере. Значит, нам надо двигаться в том направлении. Только руководствоваться не картой, а другими способами. Ловчих учат ориентироваться в лесу?» «Чисто теоретически», — пришлось признаться мне. «В Лавернее с лесами напряженно. Они есть, но такие редкие, и их очень немного». «Тогда будем полагаться на мои знания», — решительно заявил Григор. «Мы-то как раз основную часть жизни проводим в лесу, так что для меня это дело привычное». «И каков наш план?» Я был доволен тем, что решать, как и куда идти, придется не мне, а Штрихе. «Сейчас идем до озера, там определяемся, стоячее оно или проточное. Если проточное, то ищем, где из него вытекает речка, куда она течет. И потом, если получится, следуем на север вдоль нее. Так у нас и вода всегда будет, и рыба в ней почти наверняка есть, так что голодными не останемся». «А если стоячее?» «Тогда смотрим, где север, и как это озеро удобнее обойти, чтобы не тратить зря силы и время». Спорить я, естественно, не стал. и без возражений взвалил на спину сумку с припасами и свой рюкзак. Григор постоянно уходил вперед, разведывая путь, и ему лучше это было делать налегке. Вот и сейчас он скрылся за ближайшим раскидистым кустом, умудрившись сделать это так, что ни одна веточка не шевельнулась. Я тоже умею передвигаться незаметно, но мне привычнее городские стены, дома, мостовые, грязные переулки и скрытые туманом улицы. Не зная, куда именно двигаться, я замер возле разлапистого растения, усыпанного мелкими белыми цветочками, и приготовился ждать штриху. Он появился буквально через 5 минут и сообщил, что впереди, как он и предполагал, находится большое озеро. Григор сказал, что нам повезло, так как мы вышли прямо к небольшому заливчику с чудесным песчаным берегом. Ну что же, заливчик так заливчик. Я осторожно шагал за штрихой, стараясь ступать ровно туда, куда вставал он, так сказать, во избежание неприятных сюрпризов. Уклоняться от веток, так и норовивших хлестнуть меня по глазам, с каждым метром становилось все труднее. Груз, который я на себе тащил, казалось, стал тяжелее раз в 5. Наконец, впереди сверкнула водная гладь, и я мысленно выдохнул. Дошли. Озеро оказалось действительно большим и удивительно, совершенно нереально красивым. Я даже не предполагал, что в мире, точнее в мирах, бывает такое великолепие. Необычная зеленовато-голубая вода напоминала отшлифованный и брошенный посреди травы гигантский кусок бирюзы. Ни единой волны, ни малейшего движения, только тишина, покой и умиротворение. Над замершей поверхностью летала всевозможная мелкая живность, стрекозы с перламутровыми крыльями, бабочки всех мыслимых и немыслимых расцветок. На какое-то время я замер, не в силах оторвать взгляды от этого невероятного озера. «Судя по отсутствию движения воды, оно стоячее?» — почему-то шепотом спросил я. Наверное, даже говорить вслух в таком удивительном месте казалось мне кощунственным. «Не факт», — так же тихо отозвался Григор, сосредоточенно прислушивающийся к чему-то. «Вода может уходить под землей, пока непонятно. Но у стоячих озер обычно другой запах, более болотистый, а здесь исключительно свежий, чистый». Сказав это, Штриха осторожно сорвал небольшую веточку и бережно опустил ее на воду. Мы оба, как завороженные, смотрели, как зеленая веточка сначала замерла на поверхности, а потом очень медленно, словно крадучись, двинулась в сторону центра озера, с каждой секундой ускоряясь, и вдруг нырнула. При этом вода осталась совершенно неподвижной. Как это можно было бы объяснить, я даже не представлял. Но факт оставался фактом. Веточка исчезла, словно чья-то сильная рука утянула ее на дно.